Алло. Здравствуйте. Здрасте. Анна Александровна? Кто спрашивает? Это вы, да? А вы кто? Алло. Меня зовут Евгения Александровна, Восточная экспресс-банк, департамент взыскания. Вы Анна Александровна? Да, фамилию свою назовите. Язык вы пишите, пожалуйста. Евгения Александровна, Восточная экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Спокойно. Анна Александровна, что у вас случилось? Почему 499 дней оплату по кредитной карте не производится? Я вам уже рассказывала. Я с вами раз разговариваю. Будьте добры, повторите. Ну, будьте добры, готовьтесь к звонку, чтобы быть в курсе всех событий. И не задавать мне дебильных вопросов по 50 Нет, раз. Нет, я буду задавать вопросы, пока у вас долг есть перед банком восточным. Ну, это же не значит, что я буду на них оплачивать. Отвечать на ваши дебильные вопросы. Ну, как-то не значит. Это очень хороший вопрос. Как вы считаете, если вы будете в долгу перед банком, это нормально с вашей стороны? Да, вполне. А вы так всегда относитесь к своим исполнениям кредитных обязательств? Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вы понимаете то, что вы нарушаете закон? Какой? Осознанно прям. Какой закон нарушаю? Ну, во-первых, вы подписали у нас кредитный договор, на основании которого вы должны банку деньги вернуть. На какой закон я нарушаю? Можете не перебивать, я все скажу. Ну, давайте ближе к теме, а то вы откуда-то из-под Хабаровска начинаете отвечать. Так я ближе к теме-то и иду. Четкий вопрос, четкий ответ. Какой так, закон? Анна, отвечайте за свои поступки. Почему какой закон я не нарушила? Анна Александровна, по какой причине не оплачиваете? Давайте знаете, будем да? друг другу как бы тыкать. Я-то знаю. Ну, либо вы слушаете внимательно и не перебиваете, либо вы разговариваете сами с собой. Вы уже минуту не либо я вам буду говорите. Перезванивать, пока вы оплату не производите. А вы о чем говорите? Какой взрослый закон человек. Я нарушаю? Я еще раз говорю, вы взрослый человек. Это не ответ на вопрос, какого я нарушаю. Я знаю, что это не ответ на вопрос. Отлично. Ну так вы ответите или... По какой причине вы оплатили? Ну вот понятно. Вы мне тоже ответите, мы перейдем к следующему вопросу. Нет, вы же сказали, что я нарушаю закон. По какой причине вы оплату долго не производите? Я вас спросила, какой закон я нарушаю. 45 лет вы должны уже как минимум понимать то, что вы несете ответственность за свои поступки, за свои действия. На каком основании вы оплату долго не производите? Из-за оскорбления вы еще можете оплатить штраф. Так у нас диалоги записываются. Да я 499 дней оскорбляю ваших сотрудников и ни одного штрафа не заплатил. Ну и как вы считаете, поведение как бы отлично. Достойно такого вот обращения? Ваше, да, поведение достойно именно такого обращения. Нет, мое-то хорошее поведение, а вы ваше, в контексте вот, сами данного представляете, вы незнакомого человека не оскорбляете. Ну, вы, Анна Александровна, человека незнакомого оскорбляете. Телефона. Несете какую-то чушь, не знаете ни причин, нет, я ничего. Вам говорю только по факту. Да, я вам да, говорю да. только по факту. Ну все, вот, так вы мне объясните, по какой причине... Я не буду вам, зачем? Мы же с вами не договорили, времени много. О, почему понятно. Нет, давайте пообщаемся. Полчаса. Или вы только оскорбляете разговоров. Давайте. Нет, ну вы давайте оскорблять, вы мало еще сказали. Давайте оскорблять. Возьми. Если вас, вы готовы, как бы, да, понести ответственность, теперь, ну, давайте. Ешь дура. Просто я считаю, то, что взрослый человек, то, что взрослый человек должен вести себя соответствующе. Соответственно, прежде чем оскорбить, вы сначала задумаетесь, с кем вы разговариваете. Я не оскорбила еще. Это была сухая констатация. Вы не оскорбили? Да. Нет, это было оскорбление. Ой, да ладно, вы сотруднику банка. Что с вами? Кто привык? Я вообще первый раз такого человека встречаю, который просто... представились, неспокойно разговаривают, а он просто в ответ несет оскорбление. Кто вам дал такое право, вы скажите, пожалуйста. Я сама себе дала кто вам дал такое право? Мне ничего разрешения вас человек встретит на улице, оскорбит, вы как это посчитаете? На улице это нормально люди ходят. в отличие от вас. На улице? А вы считаете себя нормальным человеком? Абсолютно. Вы так себя вести? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Абсолютно нормально. Абсолютно, да? То есть оскорбление для вас это как бы, это ваше, ну, как бы лексикон, да, жизни? Сотрудников Восточного банка, да, я считаю, что это вполне стандартное, нормальное Да, поведение. То есть любого сотрудника, кто с вами нормально разговаривает, вы имеете право оскорбить. Да. Кто на вас голос ни разу не повысил, то есть так это для вас норма общения. Я правильно вас понимаю? Так вы не можете голос повысить. Я понимаю, если повысите голос, да, каждый может повысить голос. Получите подзатыльник от своего хозяина. Нет, я знаете почему, Анна Александровна, не буду голос повышать, это же не воспитание другое. Ага. А, любой вопрос Ничего. Можно решить конструктивно, я разговариваю. Вопрос никакой Уметь нельзя разговаривать решать. Тоже необходимо. На вопрос можно отвечают, решить. Они решают проблемы, а не вопросы. Вы даже не можете. Так я вам задала вопрос, а от вас куча. От вас куча мысли. Просто оскорблений. Вам как так можно разговаривать? Как? Кристи написал, что решать 45 вопросы, лет и так разговаривать. Вы несете эту чушь. Вы даже голову не включаете, что вы несете нелогическое предложение решать вопрос. Вот вы задумайтесь, как можно решить вопрос? Решить вопрос можно элементарно, на него просто ответить. А вы вместо того, чтобы ответить на вопрос... Можно решить вопрос элементарно, просто на него ответить. Это гениальная просто мысль. Конечно, конечно, гениальная мысль. А вы как думали? Как вы долго к этому шли? Нет, я как бы вам задала вопрос, вы на него даже не в силах были ответить. Я не в силах, оскорбление. Зачем? Я не считаю себя попугаем. Я не обязана каждому звонящему повторять причину, что случилось и все остальное. Если бы вам была так важна причина, вот лично вам и вашим сотрудникам, уже бы хоть кто-то потрудился бы ее записать, когда я ее еще называла. Я не называю причину принципиально. Нет, принципиально, это понятно. Возможно, вам банк может пойти навстречу из-за вашей Если причины. Если бы я хотела, чтобы мне банк пошел навстречу, я бы обратилась в банк и попросила бы решить мою проблему совместно с банком, если бы мне это нужно было. Ну, вы, я так понимаю, не собираетесь вообще никаким способом решать ваши проблемы с оплатой, я вас правильно понимаю? У меня нет никаких проблем. Если бы они были, я бы, естественно, их бы решала. Ну, как-то нет, у вас есть задолженность по кредитному договору. Это же не проблема. Ваша фамилия Анна Александровна, у вас долг перед банком. У меня как нет считаете, долга, не вы даже не понимаете разницу между долгом и задолженностью. Долг у меня один супружеский. У вас есть задолженность перед я банком. Я его выполняю регулярно. А перед банком у меня задолженность. Мне это вообще не интересно, что вы там выполняете. Ну, вы так, это я вам просто перед привожу супругом. Такую аналогию, чтобы вы поняли разницу между словами. Не да, они однокоренные не слова. Разница между словами. Но как вообще это неинтересно? Не вы работаете на такой работе. Я не могу погасить долг. Это настолько ну, звучит... Ну, может спросить. Если звучит вы... нелепо, ну, смотрите, но вы подумайте просто, что вы говорите. Нормально это звучит. Но это звучит нелепо, когда неверно. Я слышу оскорбление в свой адрес. Это неверно. Вы преподаватель русского языка? Нет, у меня просто очень хорошее знание языка нашего родного. Вы же легкой промышленности, если не ошибаюсь, и мне очень коробит слух, когда выражают Ничего свои страшного, мысли привыкнуть. Неправильно. Нам еще долго разговаривать. Ну, просто Нам вы выглядите сейчас глупо, нелепо, и мне кажется, Честно у бомжа сказать, на улице больше интеллектуальных каких-то задатков, чем у вас. Ну зачем вы оскорбляете, Анна Александровна? Я вас еще не оскорбила. Вот смысл, это сухая констатация факта. Это не констатация факта. Оскорблением было бы, факта? Если бы я вас а давайте скажу, назвала. Что это констатация вот это факта. Было бы Анна Александровна, было бы если вам не хватает лексикона, тогда вы начинаете применять оскорбление. Это Соответственно, вам не хватает. Вам не хватает какого-то чувства вот такого вот языка. Вы, видимо, в школе просто плохо учились. И пошли на такую шикарно работу. Училась. Если бы вы шикарно учились в школу, вы бы нашли бы себе более достойную работу. А так как вы, видимо, вы либо не поступили в университет, что скорее всего, либо вы учитесь заочно, что вы решили пойти на такую низшую должность. Это просто... Но это не вам решать. Это настолько унижение себя с своего достоинства, не и люди без я считаю, то, что внутреннего стержня, без, вот это, без да. чувства собственного достоинства идут работать на такую работу. Вы же ведь даже не из своей говорите. Чем она плохая, вы читаете скрипт, написанный у вас на мониторе. Вы даже не вдумываетесь в то, что вы говорите. С чего вы это взяли? Ну, потому что я вам говорю, что долг и задолженность — это разные вещи, а вы мне говорите, не имеет значения. Не, говорю, с чего вы это взяли? Нет, с чего вы взяли, что там кто-то что-то читает? С чего вы это взяли? Ну, потому что я с вашими сотрудниками общаюсь 499 дней, и вы говорите все ровно одно и то же. Это одно и то же. Это разве не скрипт? Вы ответить не можете на вопросы. На какой? Нет, это в чем причина задолженности? Я сказала, конечно, что я принципиально не буду на него отвечать. Я уже эту причину... Ну, куда придется? Миллион пять раз я эту причину объясняла, говорила. Записывали все, да, я обязательно зафиксирую. Вот так вот работают ваши сотрудники. Очень хорошо работаю. Вы либо не готовитесь к звонку, либо просто открываете скрипт и начинаете нести чушь, даже не видя, какая там происходит ситуация, что вообще случилось с первого дня просрочки. Так вы объясните. Зачем? Вас задают вопрос? Я уже объясняла так, это. Я вам объяснила, зачем? Я первые 268 дней это объясняла. Больше я не считаю нужным это объяснять. Ну как это не нужно? Нужно. Не нужно. Пока долг у вас есть перед банком, и да нет у меня долга перед вас так коробят. Я вам даже исправила специально для вас. Анна Александровна, если у вас есть просроченная задолженность перед Восточным Спецбанком, вы будете это объяснять. Не буду. Вы не поверите, но это правда. В любом я случае не буду это объяснять. Делать. Вот, и как бы вы не оскорбляли сотрудников банка, поверьте, да, я еще раз говорю, я вас еще не оскорбляла. Было оскорбление, и диалог записан. Штраф вам облагается до 30 000 так рублей. Так вы же даже в полицию если не пойдете. Вы же понимаете, что если вы будете писать нет, заявление в полицию, вам придется встретиться со мной в суде лично. И когда суд скажет, что да, страшного. Я действительно вас оскорбила, унизила ваше достоинство, вашу честь, но... Продолжай. По факту ничего этого не будет. Я могу вас оскорблять, унижать, вытирать об вас ноги, и мне за это ничего не будет. Будет, будет. Поверьте, не будет. Будет. Это все так говорят, знаете, а ну, потом, так, когда понимаете, вы приходит момент... выглядите глупо. Мне каждый вот из вас так говорит, что будет, будет, будет, а ничего нет. Ничего не происходит. Я ни одной повестки не получила, ни одного заявления. Ничего. Вы не первая, которая так говорит. Скоро получится, не переживайте. Ну а если не получу, вы будете жить с этим чувством, что вы выглядели глупо. Я буду жить. Да. Я буду жить? Нет. Потому что вы прекрасно будете знать, что я не получила нет, никакой я буду прекрасно повестки буду знать, что проблема-то у вас по задолженности. Никакого штрафа. Нет, нет. А ваша честь как была унижена, так и останется. Ни в коем случае. Работает работа, дом-то дом. Умеете все-таки разделять? Да вы на себя столько негатива принимаете, что уже давным-давно вы, ваша семья прокляты на 15 поколений вперед. Вы думаете, вы, если ну, вы для считаете, себя вот разделили дом и работу, вы думаете, вы вот сейчас положите трубку, и потом люди вас не вспоминают? Да вас еще такими обкладывают. Высказались. И фамилии вы свои боитесь называть. А вот действительно вам кто-нибудь почему пойдет нет однажды пишите и свечку за упокой пишите поставит? И все. Пишите. Анна Александровна, пишите. Да у меня телефонный разговор записывается. Вообще ни разу не боюсь. Ну и отлично, что у вас записывается. Да. Вы поищите, пожалуйста, сумму долга вашего просроченного. Зачем погасите мне в течение искать? Двух дней. У меня есть деньги. 20 400 рублей. Так хорошо, идите в банк, погашайте. Я не буду платить. На каком основании не оплачивается? Я уже говорила, на каком почему основании я не оплачиваю. На каком основании вы отказываетесь в одностороннем порядке, вы нарушая статью 39 Гражданского кодекса Российской Федерации? Этот а вы всегда перебиваете? Да, когда вы начинаете нести чушь, я вас перебиваю. Анна Александровна, давайте как-то все-таки конструктивно начнете разговаривать, потому что, ну, вот когда от взрослого человека идут такие слова, как бы, да, негативные и оскорбительные, как бы, это некрасиво. Да почему? Человек, человек взрослый, 45 некрасиво, лет. Некрасиво звонить. Как бы должны уже научиться разговаривать хорошо. Используя IP-телефонию. Вы можете перезвонить. При этом 230-й федеральный закон. Я не буду вам Анна звонить, Александровна. Мне это не нужно. Зачем нет, тратить, ну, знаешь, на вас давайте время? Поговорим тогда по горячей линии. Ну, сейчас же тратится. Ну, давайте поговорим по горячей линии. Вы думаете, что я буду самостоятельно тратить на вас время? Нет. Сейчас на меня тратите время вы свое. Нет, Анна Александровна, я вообще не трачу свое время, я сижу, работаю. Ну, и ничего. Время тратите вы свое личное. Кроме и зря то, что вы... неприятного чувства и неприятного послевкусия. Анна Александровна, я с вами поговорю и забуду. Mm-hmm. Вот абсолютно не поверится. Хотелось бы верить. Успокаивайтесь. Вы просто, может, по себе сравниваете, Анна Александровна? Я говорю, вы по себе сравниваете, наверное? Что ну вот, чувство то, что у вас там осадок останется от нет, разговора. Абсолютно. Мне кажется, да? Перекрестить. Потому что, смотрите, ни один человек, ну, тем более взрослый, не начнет оскорблять человека. А что вы заладили? Оскорблять, там не оскорблять? Не услышал. Я еще раз говорю, что я вас не оскорбляла еще. Вы оскорбили уже, весь диалог сидите и оскорбляете, я не понимаю. Ну, я ж не виновата, что вы такая ущербная. Я ж не виновата, что вы сами выбрали такую работу, пошли туда работать. Вот сидите и слушайте, и не оскорбляйтесь, а принимайте это как должное. Ну, опять, говорите, оскорбления не было? Нет, это констатация факта. Давайте все-таки, нет, давайте все-таки вы нам как бы начнете разговаривать, все-таки поприличнее. Может, да с кем? Разговаривать, с кем мне нужно разговаривать поприличнее? Зачем мне разговаривать с вами поприличнее? Вы заслужили мое уважение. Зачем? Или ну, что? Мне за что-то нужно вас уважать. А, ну, я нормально общаюсь с теми людьми, которых я уважаю. А вас я изначально презираю, даже не зная вас. Мне знакома ваша вот эта гнилая душонка и ваша работа. И изначально, когда я вижу звонок от вашего банка, я уже вас презираю, кто бы там ни звонил. Ну что там? Как бы оскорблять зачем? Презирать может кто угодно. Ну и все, я так вам высказываю свое пренебрежение. Вам так легче становится? Мне и так не тяжело. Мне и так не тяжело. Ну вам легче стало? Вот мне сейчас несколько раз оскорбили. Вам легче от этого? Я же сказала, мне и так не тяжело было. Ну, вам легче стало? Ну, вы... вот вы обижаетесь, что я вас оскорбляю. Ну, вы тупая. Вы мне три раза задаете вопрос, вам легче стало? Я говорю, мне не тяжело было. Вы мне говорите, вам легче стало? Я говорю, мне не тяжело было. Вы не отвечаете. Ой, господи. Вы же не отвечаете на поставленный вопрос, согласитесь? Тупица. Вот сейчас было оскорбление. Ладно, Александр, ну зачем же так? Ну зачем же так? Ну если вы тупица, я аж не виновата. Живите с этим. Давайте вы все-таки научитесь. Я не буду вам ничего так, давать. Мне нечего руки. Вам дать. Возьмете в руки себя. Я тебя из рук и не выпускала. Я абсолютно спокойно с вами разговариваю. Вот, и попросите у супруга... чтобы он вам 20 400 рублей дал, чтобы... Вы вот даже не слушайте, я же вам сказала, у меня есть деньги, я просто принципиально не хочу их вам платить. Почему? Я уже говорила. Нет. Да. Ни разу не слышала. Ну, послушайте предыдущие разговоры. Выведите. Ну и все тогда, я не буду вам ничего отвечать. Так вы мне уже отвечаете. Сколько минут? 20 минут. Я не буду отвечать вам на ваши вопросы, которые вы хотите узнать ответа. Да будете. Нет. В любом случае будете. Не будете в любом случае не буду. Не будете перед судом отвечать. Не будете перед судом отвечать, будет выездная группа. Так что, как бы, немного. Да, хорошо. Деньги банка попросили. Банк вам пошел на встречу и их дал. Деньги потратили. Да? Не вернули. Как это расценивается? Да. Как хотите, так и расценивайте. Вот вы даже не знаете статью мошенничества, а употребляете ее в своем разговоре. Статья мошенничества, 159-я, часть 1-я, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет, и если займ или кредит был оформлен с предоставлением заведомо ложных данных или поддельных документов. Вы вот когда хотите уличить кого-то в совершении уголовного преступления, вы хотя бы прочитайте эту статью. Потому что я могу оскорбиться и написать на вас заявление по факту клеветы, которое наказывается в статье лишением свободы до 4 лет. Да ладно. Поэтому в следующий раз вы подумайте или и еще лучше прочитайте. Я разберусь, что мне делать, а чего не делать. И в ваших рекомендациях я не нуждаюсь. Ну как это ничего не делать? Прежде чем брать, нужно думать, есть ли у вас возможность их вернуть. Нужно думать, прежде чем говорить. Нет. Не нужно? Понятно. Я вас прекрасно думаю. Вы что там, жрете, что ли? Я нет, конечно, я с вами разговариваю. А что жуете? Мое мнение. Или вы там уже соплями, слюнями давитесь? Вы смотрите, то сейчас забрызжите слюной свой микрофон. Растает от вашего яда. Не переживайте, не переживайте. Вам не стоит вообще туда углубляться, что дальше будет. Вот, и мне скажите, когда будете оплате производить? Никогда. Или завтра 20 400 рублей? Никогда. Уверены? Угу. На 100%. Просто поймите то, что в дальнейшем, вы же понимаете то, что как бы это нарушение как бы гражданского кодекса, кредитный договор, который вы подписывали, да, гражданский фотографии ваши, несет рекомендательный карты, характер, и за нарушение гражданского кодекса не предусмотрено никакой ответственности. А уголовный я не нарушила. У нас, во-первых, вы нарушили, то есть и вы это понимаете прекрасно, правильно я вас понимаю? Фотографии с карточкой на руках и с вашими данными у нас есть. Ну то есть то, что вы скажете, что вы не брали данный кредитный договор, такого как бы не будет. А я никогда не говорила, что я не брала. Да, я злостно нарушаю условия кредитного договора. Да. И я от этого никогда не отказывалась. Основание-то какое? Я уже говорила. Когда? 268 дней назад. Еще раз хочу услышать. А вы этого до этого не слышали, чтобы еще раз это услышать? Ну вот, я хочу поэтому услышать. А хотите? А я не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. Ну как это вы не собираетесь? Как собираюсь, надо. Только наоборот. Все-таки поймите, человек-то, если вы себя каким позиционируете человеком, как ответственным или наоборот? Это не важно. Я думаю, что психология не ваша. Нет, ну давайте ответьте на вопрос. Mm-mm. Я бы сказала, что не ваш. Скажите, пожалуйста, все-таки кем вы себя позиционируете? Как ответственного человека или нет? Я не на приеме у психолога. Вы знаете, что банки готовы работать только с ответственными? Мне без разницы. То есть заемщиками, которые выполняют свои обязательства вовремя и в срок. Я не новый клиент, поэтому чтобы вы меня как-то пытались определить мои намерения. Уже есть свершившийся факт нарушения кредитного договора. Я не собираюсь с вами это обсуждать. У вас есть высшее психологическое образование, или вы психотерапевт, психолог. Конечно, вот сижу, вот книгу читаю по психологии, думаю, дай вот вам задам такой вопрос. Ну вот применяйте свои навыки на других клиентах, на своих сотрудниках. Не, ну почему? У вас там все, каждому второму требуется психологическая помощь, поэтому применяйте на них свои таланты. Нет, я так не считаю. Во-первых, если человек... Я не спрашивала, как вы считаете, а как вы не считаете. Мне не нужно ваше мнение абсолютно. Ну, как бы у нас с вами диалог. Вы либо отвечаете, либо слушаете, знаете? Но вы ничего умного не говорите, вот, и мнением вас придется с моим считаться в любом случае. Не придется. Ну, как бы у нас диалог, вы не можете разговаривать только в одностороннем порядке сами с собой, согласитесь? Ну, если вы сейчас еще чуть-чуть потерпите, вы выключите микрофон, снимите наушники. Я? Нет. Зачем? Зачем? Я не понимаю. Времени много, давайте начать. Цель вашего звонка, вы просто создаете вид бурной деятельности или что? Вы еще не поняли, что нет, у вас не я получится... хочу все-таки выяснить. Не получится. Нет, нет, нет, зачем? Я хочу вас выяснить причину выхода вашего на задолженность. И почему вы так противитесь этого, то есть этому... Это рассказать, что это такой секрет, я не, вот, не нет, пойму. Нет, это не секрет. Объясните, я просто пожалуйста. Не собираюсь повторяться, я уже вам говорила. Может, у вас большая закредитованность, может, банк, возможно, вам какие-то другие предложения сделает, я да, выгодные. Я уже объясняла всю причину. Может быть, вам, как бы, там, проблемы у вас дома, да? Может, вы там сейчас говорите, что у вас деньги есть, а на самом деле их нет. Просто поймите, но вы то, все что... равно никогда не узнаете истину, смиритесь с этим. Если вот поймите, то, что вы сейчас как бы вводите в заблуждение банк, да, говоря, что у вас деньги есть, и оплатите как бы, ну, либо отказываетесь, как я понимаю, да, на самом деле, может, у вас денег и нет. Сказать такое ощущение, то, что у вас денег нет. Соответственно, у вас дети есть, кстати? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Ну, я посмотрю, мне не надо со мной обсуждать. А, ну, мама есть, да? Вот, вот, но если у вас есть дети несовершеннолетние, то тогда, если у вас долг есть перед банком, вот, соответственно, я так понимаю, вам нечем кормить тогда их. Правильно я вас понимаю? Неправильно. Вот, и если будут приезжать выездная группа, не, подождите, я не договорила. Я еще не договорила, подождите, это громко смеет. Успокойтесь, пожалуйста, Анна да Александровна. У меня истерика с вами вот. Случится, если вы еще одну какую-то гениальную мысль выскажете. Их еще много, подождите. Какой кошмар. Дальше идем. Анна Александровна, ага. Во-первых, говорю, если у вас есть дети, несовершеннолетние, соответственно, если вы кредит не оплатите, значит, вам нечем их кормить. Да, приедут группа, органы опеки заберут. Нет, зачем забирать? Зачем забирать? Просто посмотрят ваши, как бы, как да, вы живете. Да. А там уже будете решать вопрос с ними. Давайте. Психолог еще надо будет еще на не брать детям. Раз вы не можете платить кредит, то человек по своей форме. Вы же как раз там книгу по психологии читаете. К вашему может, вас еще на работу устроить, Анна Александровна, чтобы начали долг свой погашать? Да я работаю. Чего вы взяли, что я не работаю? Швеей? Да. Ну и как хорошо получается? Отлично. Ну давайте начнете долг погашать. Нет. Всего сумма-то небольшая, 20 400 рублей. Нет. Я вам даже 3 дня дам, крайний срок будет 13.08, через 2 точно банк несить. Я не буду вам платить все равно. Я с вами не собираюсь торговаться. Я на встречу иду, и банк вам идет на встречу. Не нужно мне идти. А вы почему-то все противитесь, оплачивать. Я этого не и непонятно, в связи с чем это связано. С моей принципиальной позицией. Ну, давайте все супругу спросим. Жестким таким желанием вам не платить. Ну и зря, Анна Александровна. Вы же должны понимать, то, что вы с долгами за границу захотите поехать, вас не выпишут. Так нет еще никакого 300. Исполнительного производства. Как пока будет. Нету, Анна Александровна. Вот пока. Как будет, ключевое будем это решать проблемы. Так сразу пойдете по оплатить, мере да? Их поступления. Вы понимаете то, что вы потом еще будете оплачивать адвокат судебные издержки. Угу. Это вы понимаете, если банк что-то подает. Это в том правильно? Случае, если вам удовлетворят всю сумму иска. Ну, нам-то удовлетворят. Ну, у вас же просроченный я... долг, просроченный я... долг. Вы думаете, я в суде защищаться не буду? Что вы в суде? Буду защищать себя и свои интересы. И отстаивать свою ну, кто бы в этом сомневался, Анна Александровна? Да. Кто бы в этом сомневался? Вы себя-то так сейчас отстаиваете? Только вот жалко, не всегда как бы подбираете культурные слова. Зачем? Я не вижу смысла как-то. Зачем? Да, потому что если, еще раз говорю, если человека не хватает какого-то лексикона, он начинает использовать оскорбления. Да, я считаю, что это только вот с этим связано. Нужно называть вещи своими именами. Да, что говорится? А если вы тупая, я не буду. А вы с кем связались? Еще раз, с какими вещами? Вы знаете, что такое вещь? Еще одна глубокая мысль, да? Конечно, глубокая мысль. Я смотрю, книжка по психологии прям впрок пошла, да? Второй том пошел, да, уже. Отлично, что такое вещь? Давайте обсудим. Давайте, вы как думаете? Так вы же меня назвали, вот я хочу от вас услышать. Вещь своими именами называется. Ну да. Что такое вещь? Вещь – это... Если вы такой то есть знаете русский язык. Который может понять, потрогать, пощупать, увидеть, осязать. Отлично. А вы сейчас, ну, это какой? Неодушевленный предмет, одушевленный предмет, вещь? Ну, в зависимости от ситуации. Вы не правы. Почему же? Если вам это не нравится... только неодушевленный предмет. Если вам не нравится моя точка зрения, то значит, что я не права. Нет, это не точка зрения. Вы сейчас сказали, как бы... Называйте вещи своими именами. Да, это грубо говоря, афоризм? Нет, это относилось именно к вам. Потому что вы... Нет, вещь. Это афоризм считается, да? Вещь – это неосуществительный предмет. И то, что вы сейчас... Неодушевленный, то есть сами, как говорите, то, что... Ну да, грубо говоря, так. Вот, неодушевленный, вот. И то, что вы говорите, то, что вы знаете, как бы, да, знание русского языка у вас на высоком уровне, вот, ну как бы не совсем это так. Вот, и давайте все-таки вернемся к вашему кредитному договору, что-то мы далеко ушли. Сумма долга 20 400 рублей, два дня для оплаты. Даже нет, я же вам три дала. Mm-hmm. Когда сможете оплатить? Никогда. 13 число сможете? Хорошо, тогда смотрите, я вам все последствия довела, что может быть. Шутки шутками, но вы должны прекрасно понимать то, что ответственность вы будете нести за свои действия и поступки. Да, я прекрасно понимаю, что нет никаких негативных Нет, вы все поняли, я думаю. То, что если в суд, то будет решаться вопрос через суд. Но это может быть дороже, чем ваша сумма просрочной задолженности. Так как будут издержки адвокатов оплачиваться и госпошлина также. Каких адвокатов? А, вот. У нас что, уголовный процесс? Во-первых, Анна Александровна, как вы думаете? Ну вот смотрите, банк придет так просто, да, посидеть, посмотреть, как вы будете высказывать, да почему мы сейчас должны. Да не ходят банки в суд, вы отправляете по почте. Это может быть у вас не ходит. Исковое заявление и просите рассмотреть в отсутствии истца его представителя. А скорее всего будет направлять кто-то из вашего юридического отдела, будет прикладывать доверенность на подписание этого искового заявления. Будете писать о том, что не возражаем против вынесения заочного решения. А по факту никогда не бывает в суд. Я вам больше скажу, что даже я в суд не пойду, потому что я буду писать ходатайство о том, чтобы рассмотрели без моего участия. Потому что я не вижу смысла на это тратить свое время. На бумаге все можно изложить гораздо лаконичнее. Анна Александровна, вы оплатите больше, чем это можно сейчас сделать. Ну вот и посмотрим. Поэтому подумайте, у вас срок есть, да, есть до 13 числа, конечно. Если банк так уверен. Если не была бы уверена, не говорила. Почему даже не было судебного приказа за 499 дней? Вот вы все говорите, Анна Александровна, об этих негативных последствиях, о суде, а там о приставах, а по факту-то ничего не происходит. И по факту вы выглядите очень глупо. Будет, будет. Анна Александровна, не переживайте, как мы выглядим. Я не переживаю. Вы позаботьтесь о своей задолженности. Зачем о ней заботиться? Она и без меня прекрасно существует. В общем так, я вам дала три дня, Анна Александровна. Прекрасного вам дня. Вот. Постарайтесь найти все-таки в течение трех дней. Мне без разницы, что вы мне скажете абсолютно. Вот. Постарайтесь найти 24, чтобы погасить до 13 числа. Вам всего доброго. До свидания. Ну и зря. Пока. Ну и зря. Все, пока. До свидания. Пока.